2. В онтогенезе отношения обеих линий развития мышления и речи гораздо более смутно и спутано. Однако и здесь, совершенно оставляя в стороне всякий вопрос о параллельности онта и филогенеза или об ином, более сложном отношении между ними, мы можем установить и различные генетические корни, и различные линии в развитии мышления и речи. Только в самое последнее время мы получили объективные экспериментальные доказательства того, что мышление ребенка в своем развитии проходит доречевую стадию. На ребенка, не владеющего еще речью, были перенесены соответствующими модификациями опыты Кёллера над шимпанзе. Кёллер сам неоднократно привлекал к эксперименту для сравнения ребенка. Бюллер систематически исследовал в этом отношении ребенка. «Это были действия, — рассказывает он о своих опытах, — совершенно похожие на действия шимпанзе, и поэтому эту фазу детской жизни можно довольно удачно назвать шимпанзе-подобным возрастом». У данного ребенка последний обнимал 10, 11, 12 месяцы. В шимпанзе-подобном возрасте ребенок делает свои первые изобретения, конечно, крайне примитивные, но в духовном смысле чрезвычайно важные. Что теоретически имеет наибольшее значение в этих опытах, как в опытах над шимпанзе, это независимость зачатков интеллектуальных реакций от речи. Отмечая это, Бюллер пишет, говорили, что в начале становления человека, Menschwerdung, стоит речь. Может быть, но до него есть еще инструментальное мышление, Bergzugdecken, то есть понимание механических соединений и придумывание механических средств для механических конечных целей. Или, можно сказать еще короче, еще до речи действие становится субъективно осмысленным, то есть все равно, что сознательно целесообразным. Доинтеллектуальные корни речи в развитии ребенка были установлены очень давно. Крик, лепет и даже первые слова ребенка являются совершенно явными стадиями в развитии речи, но стадиями доинтеллектуальными. Они не имеют ничего общего с развитием мышления. Общепринятый взгляд рассматривал детскую речь на этой ступени ее развития как эмоциональную форму поведения по преимуществу. Новейшие исследования Шарлотта, Бюллер и другие первых форм социального поведения ребенка, инвентаря его реакций в первый год, ее сотрудниц Гетцер и Тудергард ранних реакций ребенка на человеческий голос показали, что в первый год жизни ребенка, то есть именно на доинтеллектуальной ступени развития его речи, мы находим богатое развитие социальной функции речи. Относительно сложный и богатый социальный контакт ребенка приводит к чрезвычайно раннему развитию средств связи. С несомненностью удалось установить однозначные специфические реакции на человеческий голос у ребенка уже на третьей неделе жизни, предсоциальной реакции и первую социальную реакцию на человеческий голос на втором месяце. Равным образом смех, лепет, показывание, жесты в первые же месяцы жизни ребенка выступают в роли средств социального контакта. Мы находим таким образом у ребенка первого года жизни уже ясно выраженными те две функции речи, которые знакомы нам по филогенезу. Но самое важное, что мы знаем о развитии мышления и речи у ребенка, заключается в том, что в известный момент приходящиеся на ранний возраст, около 2 лет, линии развития мышления и речи, которые шли до сих пор раздельно, перекрещиваются, совпадая в своем развитии и дают начало совершенно новой форме поведения, столь характерной для человека. Штерн лучше и раньше других описал это важнейшее в психологическом развитии ребенка событие. Он показал, как у ребенка пробуждается темное сознание значения языка и воля к его завоеванию. Ребенок в ту пору, как говорит Штерн, делает величайшее открытие в своей жизни. Он открывает, что каждая вещь имеет свое имя. Этот переломный момент, начиная с которого речь становится интеллектуальной, мышление речевым, характеризуется 2 совершенно несомненными объективными признаками, по которым мы можем с достоверностью судить о том, произошел ли этот перелом в развитии речи или нет еще. А также в случаях ненормального и задержанного развития речи, насколько этот момент сдвинулся во времени по сравнению с развитием нормального ребенка. Оба эти момента тесно связаны между собой. Первый заключается в том, что ребенок, у которого произошел этот перелом, начинает активно расширять свой словарь, свой запас слов, спрашивая о каждой новой вещи, как это называется. Второй момент заключается в чрезвычайно быстром, скачкообразном увеличении запаса слов, возникающем на основе активного расширения словаря ребенка. Как известно, животное может усвоить отдельные слова человеческой речи и применять их в соответствующих ситуациях. Ребенок до наступления этого периода также усваивает отдельные слова, которые являются для него условными стимулами или заместителями отдельных предметов, людей, действий, состояний, желаний. Однако в этой стадии ребенок знает столько слов, сколько ему дано окружающими его людьми. Сейчас положение становится принципиально совершенно иным. Ребенок, видя новый предмет, спрашивает, как это называется. Ребенок сам нуждается в слове и активно стремится овладеть знаком, принадлежащим предмету, знаком, который служит для называния и сообщения. Если первая стадия в развитии детской речи, как справедливо показал Мейман, является по своему психологическому значению аффективно-волевой, то, начиная с этого момента, речь вступает в интеллектуальную фазу своего развития. Ребенок как бы открывает символическую функцию речи. Только что описанный процесс, говорит Штерн, можно уже вне всяких сомнений определить как мыслительную деятельность ребенка в собственном смысле слова. Понимание отношения между знаком и значением, которое появляется здесь у ребенка, есть нечто принципиально иное, чем простое пользование представлениями и их ассоциациями. А требование, чтобы каждому предмету, какого бы то ни было рода, принадлежало свое название, можно считать действительным, может быть, первым общим понятием ребенка. На этом следует остановиться, ибо здесь, в генетическом пункте пересечения мышления и речи, впервые завязывается тот узел, который называется проблемой мышления и речи. Что же представляет собой этот момент? Это величайшее открытие в жизни ребенка, и верно ли толкование Штерна? Бюллер сравнивает это открытие с изобретениями шимпанзе. Можно толковать и поворачивать это обстоятельство как угодно, говорит он, но всегда в решающем пункте обнаруживается психологическая параллель с изобретениями шимпанзе. Ту же мысль развивает и Кофка. Функция называния, говорит он, есть открытие, изобретение ребенка, обнаруживающее полную параллель с изобретениями шимпанзе. Мы видели, что эти последние являются структурным действием, следовательно, мы можем видеть и в названии структурное действие. Мы сказали бы, что слово входит в структуру вещи так, как палка в ситуации желания овладеть плодом. Так это или не так? Насколько и до какой степени верна аналогия между открытием сигнификативной функции слова у ребенка и открытием функционального значения орудия в палке у шимпанзе, в чем обе эти операции различаются, обо всем этом мы будем говорить особо при выяснении функционального и структурного отношения между мышлением и речью. Здесь нам важно отметить только один принципиально важный момент. Лишь на известной, относительно высокой стадии развития мышления и речи становится возможным величайшее открытие в жизни ребенка. Для того, чтобы открыть речь, надо мыслить. Мы можем кратко формулировать наши выводы. Первое. В онтогенетическом развитии мышления и речи мы также находим различные корни того и другого процесса. Второе. В развитии речи ребенка мы с несомненностью можем констатировать доинтеллектуальную стадию, так же, как и в развитии мышления, доречевую стадию. Третье. До известного момента то и другое развитие идет по различным линиям, независимо одно от другого. Четвертое. В известном пункте обе линии пересекаются, после чего мышление становится речевым, а речь становится интеллектуальной. Три. Как не решать сложный и все еще спорный теоретический вопрос об отношении мышления и речи, нельзя не признать решающего исключительного значения процесса внутренней речи для развития мышления. Значение внутренней речи для всего нашего мышления так велико, что многие психологи даже отождествляют внутреннюю речь и мышление. С их точки зрения, мышление есть не что иное, как заторможенная, задержанная, беззвучная речь. Однако в психологии не выяснено ни то, каким образом происходит превращение внешней речи во внутреннюю. Не то, в каком примерно возрасте совершается это важнейшее изменение, как оно протекает, чем вызывается и какова вообще его генетическая характеристика. Уотсон, отождествляющий мышление с внутренней речью, со всей справедливостью констатирует, что мы не знаем, на какой точке организации своей речи дети совершают переход от открытой речи к шепоту и потом к скрытой речи, так как этот вопрос исследовался лишь случайно. Но нам представляется, в свете наших экспериментов и наблюдений, а также из того, что мы знаем о развитии речи ребенка вообще, самая постановка вопроса, применяемая Уотсоном, в корне неправильной. Нет никаких веских оснований допускать, что развитие внутренней речи совершается чисто механическим путем, путем постепенного уменьшения звучности речи, что переход от внешней открытой к внутренней скрытой речи совершается через шепот, то есть полутихую речь. Едва ли дело происходит так, что ребенок начинает постепенно говорить все тише и тише, и в результате этого процесса приходит в конце концов к беззвучной речи. Другими словами, мы склонны отрицать, что в генезе детской речи имеется следующая последовательность этапов – громкая речь, шепот, внутренняя речь. Не спасает дело и другое, фактически столь же малообоснованное предположение Уотсона. «Может быть, — говорит он далее, — с самого начала все три вида подвигаются совместно». нет никаких решительно объективных данных, которые говорили бы в пользу этого «может быть». Наоборот, признаваемые всеми, в том числе и Уотсоном, глубокое функциональное и структурное различие открытой и внутренней речи говорит против этого. «Они действительно мыслят вслух», — говорит Уотсон о детях раннего возраста и видит с полным основанием причину в том, что их среда не требует быстрого превращения речи, появляющейся вовне, в скрытую. Даже если бы мы могли развернуть все скрытые процессы и записать их на чувствительной пластинке, развивается дальше та же мысль, или на цилиндре фонографа, все же в них имелось бы так много сокращений, коротких замыканий и экономий, что они были бы неузнаваемы, если только не проследить их образование от исходного пункта, где они совершенно социальны по характеру, до их конечной стадии, где они будут служить для индивидуальных, но не для социальных приспособлений. Где же основания предполагать, что два процесса, столь различные функционально, социальное и индивидуальное приспособление и структурно, изменение речевого процесса до неузнаваемости вследствие сокращения, коротких замыканий и экономии, как процессы внешней и внутренней речи, окажутся генетически параллельными, продвигающимися совместно, то есть одновременными или связанными между собой последовательно через третий переходный процесс, шепот, который чисто механически, формально, по внешнему количественному признаку, то есть чисто фенотипически, занимает это среднее место между двумя другими процессами, но не является функциональным и структурным отношением, то есть генотипически, ни в какой степени переходным. Это последнее утверждение мы имели возможность проверить экспериментально, изучая речь шепотом у детей раннего возраста. Наше исследование показало, что, первое, в структурном отношении речь шепотом не обнаруживает сколько-нибудь значительных изменений уклонения от громкой речи, а главное, изменений, характерных по тенденции для внутренней речи. Второе, в функциональном отношении речь шепотом также глубоко отличается от внутренней речи и не обнаруживает даже в тенденциях сходных черт. Третье, в генетическом отношении, наконец, речь шепотом может быть вызвана очень рано, но сама не развивается спонтанно сколько-нибудь заметным образом до самого школьного возраста. Единственное, что подтверждает тезис Уотсон, это тот факт, что уже в трехлетнем возрасте, под давлением социальных требований, ребенок переходит, правда, с трудом и на короткое время, к речи с пониженным голосом и к шепоту. Мы остановились на мнении Уотсона не только потому, что оно является чрезвычайно распространенным и типическим для той теории мышления и речи, представителем которой является этот автор, также и не потому, что оно позволяет со всей наглядностью противопоставить фенотипическому генотипическое рассмотрение вопроса, но главным образом по мотивам положительного порядка. В той постановке вопроса, которую принимает Уотсон, мы склонны видеть правильное методическое указание, каким путем следует идти для того, чтобы прийти к разрешению всей проблемы. Этот методологический путь заключается в необходимости найти среднее звено, соединяющее процессы внешней и внутренней речи, звено, которое являлось бы переходным между одними и другими процессами. Мы стремились показать выше, что мнение Уотсона, будто этим средним соединяющим звеном является шепот, не встречает объективных подтверждений. Напротив, все, что мы знаем о шепоте ребенка, говорит не в пользу того предположения, будто шепот является переходным процессом между внешней и внутренней речью. Однако попытка найти это среднее, недостающее в большинстве психологических исследований, звено является совершенно правильным указанием Уотсона. Мы склонны видеть этот переходный процесс от внешней к внутренней речи в так называемой эгоцентрической детской речи, описанной швейцарским психологом Пиаже. В пользу этого говорят и наблюдения Леметра и других авторов над внутренней речью в школьном возрасте. Эти наблюдения показали, что тип внутренней речи школьника является еще в высшей степени лабильным, неустановившимся. Это говорит, конечно, в пользу того, что перед нами еще генетически молодые, недостаточно оформившиеся и определившиеся процессы. Мы должны сказать, что, видимо, эгоцентрическая речь, помимо чисто экспрессивной функции и функции разряда, помимо того, что она просто сопровождает детскую активность, очень легко становится мышлением в собственном смысле этого слова, то есть принимает на себя функцию планирующей операции, решения новой задачи, возникающей в поведении. Если бы это предположение оправдалось в процессе дальнейшего исследования, мы могли бы сделать вывод чрезвычайной теоретической важности. Мы увидели бы, что речь становится психологически внутренней раньше, чем она становится физиологически внутренней. Эгоцентрическая речь — это речь внутренняя по своей функции. Это речь для себя, находящаяся на пути к уходу внутрь. Речь уже наполовину непонятная для окружающих. Речь уже глубоко внутренне проросшая в поведении ребенка, и вместе с тем физиологически это еще речь внешняя, которая не обнаруживает ни малейшей тенденции превращаться в шепот или в какую-нибудь другую полубеззвучную речь. Мы получили бы тогда ответ и на другой теоретический вопрос. Почему речь становится внутренней? Ответ этот гласил бы, что речь становится внутренней в силу того, что изменяется ее функция. Последовательность в развитии речи тогда наметилась бы не такая, какой указывает Вотсон. Вместо трех этапов — громкая речь, шепот, беззвучная речь — мы получили бы другие три типа этапа — внешняя речь, эгоцентрическая речь, внутренняя речь. Вместе с тем мы приобрели бы в высшей степени важный в методическом отношении прием исследования внутренней речи, ее структурных и функциональных особенностей в живом виде, в становлении, и вместе с тем прием объективный, поскольку все эти особенности были бы уже налицо во внешней речи, над которой можно экспериментировать и которая допускает измерения. Наши исследования показывают, что речь в этом отношении не представляет какого-нибудь исключения из общего правила, которому подчинено развитие всяких психологических операций, опирающихся на использование знаков. Все равно, будет ли то мнемотехническое запоминание, процессы счета или какая-либо другая интеллектуальная операция употребления знака. Исследуя экспериментально подобного рода операции самого различного характера, мы имели возможность констатировать, что это развитие проходит, вообще говоря, через четыре основные стадии. Первой стадией является так называемая примитивная, натуральная стадия, когда та или иная операция встречается в том виде, как она сложилась на примитивных ступенях поведения. Этой стадии развития соответствовало бы доинтеллектуальная речь и доречевое мышление, о которых говорено выше. Затем следует стадия, которую мы условно называем стадией наивной психологии, по аналогии с тем, что исследователи в области практического интеллекта называют наивной физикой. Наивной физикой обозначают они наивный опыт животного или ребенка в области физических свойств собственного тела и окружающих его предметов, объектов и орудий, наивный опыт, который определяет в основном употребление орудий у ребенка и первые операции его практического ума. Нечто подобное наблюдаем мы в сфере развития поведения ребенка. Здесь также складывается основной наивный психологический опыт относительно свойств важнейших психологических операций, с которыми приходится иметь дело ребенку. Однако, как и в сфере развития практических действий, так и здесь, этот наивный опыт ребенка оказывается обычно недостаточным, несовершенным, наивным в собственном смысле этого слова, и потому приводящим к неадекватному использованию психологических свойств, стимулов и реакций. В области развития речи эта стадия чрезвычайно ясно намечена во всем речевом развитии ребенка и выражается в том, что овладение грамматическими структурами и формами идет у ребенка впереди овладения логическими структурами и операциями, соответствующими данным формам. Ребенок овладевает придаточным предложением такими формами речи, как «потому что», «так как», «если бы», «когда», «напротив» или «но» задолго до того, как он овладевает причинными, временными, условными отношениями, противопоставлениями и так далее. Ребенок овладевает синтаксисом речи раньше, чем он овладевает синтаксисом мысли. Исследования Пиаже показали с несомненностью, что грамматическое развитие ребенка идет впереди его логического развития, и что ребенок только сравнительно поздно приходит к овладению логическими операциями, соответствующими тем грамматическим структурам, которые им усвоены уже давно. Вслед за этим, с постепенным нарастанием наивного психологического опыта, следует стадия внешнего знака, внешней операции, при помощи которых ребенок решает какую-нибудь внутреннюю психологическую задачу. Это хорошо нам знакомая стадия счета на пальцах в арифметическом развитии ребенка, стадия внешних мнемотехнических знаков в процессе запоминания. В развитии речи ей соответствует эгоцентрическая речь ребенка. За этой третьей наступает четвертая стадия, которую мы образно называем стадией «вращивания», потому что она характеризуется прежде всего тем, что внешняя операция уходит внутрь, становится внутренней операцией и в связи с этим претерпевает глубокие изменения. Это счет в уме или немая арифметика в развитии ребенка. Это так называемая логическая память, пользующаяся внутренними соотношениями в виде внутренних знаков. В области речи этому соответствует внутренняя или беззвучная речь. Что является в этом отношении наиболее замечательным, это тот факт, что между внешними и внутренними операциями в данном случае существует постоянное взаимодействие. Операции постоянно переходят из одной формы в другую. Это мы видим с наибольшей отчетливостью в области внутренней речи, которая, как установил Делакруа, тем ближе подходит к внешней речи, чем теснее с нею связана в поведении, и может принять совершенно тождественную с нею форму тогда, когда является подготовкой к внешней речи, например, обдумыванием предстоящей речи, лекции и так далее. В этом смысле в поведении действительно нет резких метафизических границ между внешним и внутренним. Одно легко переходит в другое, одно развивается под воздействием другого. Если мы теперь от генезиса внутренней речи перейдем к вопросу о том, как функционирует внутренняя речь у взрослого человека, мы столкнемся раньше всего с тем же вопросом, который мы ставили в отношении животных и в отношении ребенка. С необходимостью ли связаны мышление и речь в поведении взрослого человека? Можно ли отождествлять оба эти процесса? Все, что мы знаем по этому поводу, заставляет нас дать отрицательный ответ. Отношение мышления и речи в этом случае можно было бы схематически обозначить двумя пересекающимися окружностями, которые показали бы, что известная часть процессов речи и мышления совпадает. Это так называемая сфера речевого мышления. Но это речевое мышление не исчерпывает ни всех форм мысли, ни всех форм речи. Есть большая область мышления, которая не будет иметь непосредственного отношения к речевому мышлению. Сюда следует отнести раньше всего, как уже указывал Бюллер, инструментальное техническое мышление и вообще всю область так называемого практического интеллекта, который только в последнее время становится предметом усиленных исследований. Далее, как известно, психологи Вюрцбургской школы в своих исследованиях установили, что мышление может совершаться без всякого констатируемого самонаблюдением участия речевых образов и движений. Новейшие экспериментальные работы также показали, что активность и форма внутренней речи не стоят в какой-либо непосредственной объективной связи с движениями языка или гортани, совершаемыми испытуемым. Равным образом, нет никаких психологических оснований к тому, чтобы относить все виды речевой активности человека к мышлению. Когда я, например, воспроизвожу в процессе внутренней речи какое-нибудь стихотворение, заученное мною наизусть, или повторяю какую-нибудь заданную экспериментальную фразу, во всех этих случаях нет никаких данных для того, чтобы относить эти операции к области мышления. Эту ошибку и делает Уотсон, который, отождествляя мышление и речь, должен уже с необходимостью все процессы речи признать интеллектуальными. В результате ему приходится отнести к мышлению и процессы простого восстановления в памяти словесного текста. Равным образом, речь, имеющая эмоционально-экспрессивную функцию, речь лирически окрашена, обладая всеми признаками речи, тем не менее, едва ли может быть отнесена к интеллектуальной деятельности в собственном смысле этого слова. Мы таким образом приходим к выводу, что и у взрослого человека слияние мышления и речи есть частичное явление, имеющее силу и значение только в приложении к области речевого мышления, в то время как другие области неречевого мышления и неинтеллектуальной речи остаются только под отдаленным, не непосредственным влиянием этого слияния и прямо не стоят с ним ни в какой причинной связи. 4. Мы можем суммировать результаты, которым приводит нас наше рассмотрение. Мы пытались прежде всего проследить генетические корни мышления и речи по данным сравнительной психологии. При современном состоянии знаний в этой области, как мы видели, проследить сколько-нибудь полно генетический путь до человеческого мышления и речи представляется невозможным. Спорным до сих пор остается основной вопрос. Можно ли констатировать с несомненностью наличие интеллекта того же типа и рода, что и человеческий у высших обезьян? Кёллер решает этот вопрос в положительном. Другие авторы — в отрицательном смысле. Но независимо от того, как решится этот спор в свете новых и пока недостающих данных, одно ясно уже сейчас. Путь к человеческому интеллекту и путь к человеческой речи не совпадают в животном мире, генетические корни мышления и речи различны. Ведь даже те, кто склонен отрицать наличие интеллекта у шимпанзе, Кюллера не отрицают, да и не могут отрицать того, что это путь к интеллекту, корни его, то есть высший тип выработки навыков. Торндайк в опытах с низшими обезьянами-мартышками наблюдал процесс внезапного приобретения новых, подходящих для достижения цели движений и быстрое, нередко моментальное оставление непригодных. Быстрота этого процесса, говорит он, может выдержать сравнение с соответствующими явлениями у человека. Этот тип решения отличается от решения кошек, собак и кур, которые обнаруживают процесс постепенного устранения неведущих к цели движений. Даже Торндайк, задолго до Кёллера, занимавшийся тем же вопросом и решивший его в отрицательном смысле, находит, что по типу поведения обезьяне принадлежит высшее место в мире животных. Другие авторы, как Боровский, склонны не только у животных, но и у человека отрицать этот высший этаж поведения, надстраивающийся над навыками и заслуживающий особого имени – интеллект. Для них, следовательно, самый вопрос о человекоподобности интеллекта, обезьян, должен быть поставлен иначе. Для нас ясно, что высший тип поведения шимпанзе, чем бы его ни считать, в том отношении является корнем человеческого, что он характеризуется употреблением орудий. Для марксизма не является сколько-нибудь неожиданным открытие Кёллера. Маркс говорит об этом. Употребление и создание средств труда, хотя и свойственной в зародышевой форме некоторым видам животных, составляет специфически характерную черту человеческого процесса труда. В этом же смысле говорит и Плеханов. Как бы то ни было, но зоология передает истории Homo, уже обладающего способностями изобретать и употреблять наиболее примитивнейшие орудия. Таким образом, та высшая глава зоологической психологии, которая создается на наших глазах, теоретически не является абсолютно новой для марксизма. Любопытно отметить, что Плеханов говорит совершенно ясно не об инстинктивной деятельности, вроде построек бобров, но о способности изобретать и употреблять орудия, то есть об операции интеллектуальной. Разумеется, у шимпанзе мы встречаем не инстинктивное употребление орудия, а зачатки их разумного применения. Ясно как день, говорит далее Плеханов, что применение орудий, как бы они ни были несовершенны, предполагает огромное развитие умственных способностей. Не является для марксизма и сколько-нибудь новым то положение, что в животном мире заложены корни человеческого интеллекта. Так Энгельс, разъясняя смысл гегелевского развлечения между рассудком и разумом, пишет: «Нам общи с животными все виды рассудочной деятельности. Индукция, дедукция, следовательно, также абстракция, родовое понятие четвероногих и двуногих, анализ неизвестных предметов, уже разбивание ореха есть начало анализа, синтез в случаях проделок животных и, в качестве соединения обоих, эксперимент в случае новых препятствий и при независимых положениях. По типу все эти методы, то есть все известные обычные логики, средства научного исследования, вполне одинаковы у человека и у высших животных, только по степени развития соответствующего метода они различны». В другом месте Энгельс говорит: «Ясно, само собой, что мы не думаем отрицать у животных способность к планомерным, преднамеренным действиям, то есть действиям того типа, который находит у шимпанзе Кёллер. Зародыши таких действий существуют везде, где есть протоплазма, где живой белок существует и реагирует. Но эта способность достигает у млекопитающих высокой степени развития». Столь же решительно высказывается Энгельс относительно корней речи у животных. В пределах своего круга представлений, говорит он, попугай может научиться также понимать то, что говорит, и дальше Энгельс приводит совершенно объективные критерии этого понимания. Научите попугая бранным словам так, чтобы он усвоил себе их значение. Одно из главных развлечений возвращающихся из жарких стран матросов. Попробуйте его затем дразнить, и вы скоро откроете, что он так же верно применяет свои бранные слова, как берлинская торговка, точно так же при выклянчивании лакомств. В другом месте Энгельс говорит по этому же поводу. То немногое, что эти последние, то есть животные, даже наиболее развитые из них, имеют сообщить друг другу, может быть сообщено и без помощи члена раздельной речи. Домашние животные, по Энгельсу, могут иметь потребность в речи. К сожалению, однако, и голосовые органы настолько уже специализированы в определенном направлении, что этому горю их уже никак помочь нельзя. Там, однако, где условия органа для этого более благоприятны, эта неспособность в известных границах может исчезнуть, например, у попугая. Мы совсем не намерены приписывать Энгельсу и менее всего сами собираемся защищать ту мысль, что у животных мы находим человеческие или даже человекоподобные речи и мышления. Мы ниже постараемся выяснить законные границы этих утверждений Энгельса и их истинный смысл. Сейчас для нас важно установить только одно. Во всяком случае, нет основания отрицать наличие генетических корней мышления и речи в животном царстве. И эти корни, как показывают все данные, различны для мышления и речи. Нет основания отрицать наличие в животном мире генетических путей к интеллекту и речи человека, и эти пути оказываются опять-таки различными для обеих интересующих нас форм поведения. Большая способность к изучению речи, например, у попугая, не стоит ни в какой прямой связи с более высоким развитием у него зачатков мышления, и обратно. Высшее развитие этих зачатков в животном мире не стоит ни в какой видимой связи с успехами речи. То и другое идет своими особыми путями, то и другое имеет различные линии развития. Бастиан Шмидт отмечает, что развитие речи не является прямым показателем развития психики и поведения в животном мире. Так слон и лошадь в этом отношении стоят позади свиньи и курицы. Совершенно безотносительно к тому, как смотреть на вопрос об отношении онта и филогенеза, мы могли констатировать на основании новых экспериментальных исследований, что и в развитии ребенка генетические корни и пути интеллекта и речи различны. До известного пункта мы можем проследить доинтеллектуальное вызревание речи и независимо от него доречевое вызревание интеллекта ребенка. В известном пункте, как утверждает Штерн, глубокий наблюдатель развития детской речи, происходит пересечение той и другой линии развития, их встреча. Речь становится интеллектуальной, мышление становится речевым. Мы видели, что Штерн видит в этом величайшее открытие ребенка. Некоторые исследователи, как Делакруа, склонны отрицать это. Эти авторы склонны отрицать всеобщую значимость за первым возрастом детских вопросов, как это называется, в отличие от второго возраста вопросов, 4 года спустя вопросы «почему?». И во всяком случае отрицать за ними там, где это явление имеет место, значение, приписываемое ему Штерном, значение симптома, указывающего на то, что ребенок открыл, что каждая вещь имеет свое имя. Валон полагает, что для ребенка имя является некоторое время скорее атрибутом, чем субститутом предмета. Когда ребенок полутора лет спрашивает об имени всякого предмета, он обнаруживает вновь открытую им связь, но ничто не указывает, что он в одном не видит простой атрибут другого. Только систематическая генерализация вопросов может свидетельствовать о том, что дело идет не о случайной пассивной связи, но тенденции, предшествующей функции подыскания символического знака для всех реальных вещей. Ковка, как мы уже видели, занимает среднее положение между одним и другим мнением. С одной стороны, он подчеркивает вслед за Бюллером аналогию между изобретением, открытием номинативной функции языка у ребенка и изобретениями орудия у шимпанзе. С другой стороны, он ограничивает эту аналогию тем, что слово входит в структуру вещи, однако не обязательно в функциональном значении знака. Слово входит в структуру вещи, как ее прочие члены и наряду с ними. Оно становится для ребенка на некоторое время свойством вещи, наряду с ее другими свойствами. Но это свойство вещи, ее имя, отделимо от нее, «Verschieber». Можно видеть вещи, не слыша их имени, так же, как, например, глаза являются прочным, но отделимым признаком материи, который не виден, когда мать отворачивает лицо. И у нас, наивных людей, дело обстоит совершенно так же. Голубое платье остается голубым, даже когда в темноте мы не видим его цвета. Но имя – свойство всех предметов, и ребенок дополняет все структуры по этому правилу. Бюллер также указывает на то, что всякий новый предмет представляет для ребенка ситуацию-задачу, которую он решает по общей структурной схеме. Называнием слова. Там, где ему недостает слова для обозначения нового предмета, он требует его у взрослых. Мы думаем, что это мнение является наиболее близким к истине и что оно прекрасно устраняет затруднения, возникающие при споре Штерн-Делакруа. Данные этнической психологии, особенно психология детской речи, говорят за то, что слово долгое время является для ребенка скорее свойством, чем символом вещи. Ребенок, как мы видели раньше, овладевает внешней структурой, чем внутренней. Он овладевает внешней структурой, слово «вещь», которая уже после становится структурой символической. Однако мы стоим опять, как в случае с опытами Кёллера, перед вопросом фактическое решение которого еще не достигнуто наукой. Перед нами ряд гипотез. Мы можем выбрать только наиболее вероятное. Такое наиболее вероятное является среднее мнение. Что говорит в его пользу? Во-первых, мы легко отказываемся от того, чтобы приписывать ребенку в полтора года открытие символической функции речи, сознательную и в высшей степени сложную интеллектуальную операцию, что, вообще говоря, плохо вяжется с общим умственным уровнем ребенка в полтора года. Во-вторых, наши выводы вполне совпадают с другими экспериментальными данными, которые все показывают, что функциональное употребление знака, даже более простого, чем слово, появляется значительно позже и совершенно недоступно для ребенка этого возраста. В-третьих, мы согласуем наши выводы при этом с общими данными из психологии детской речи, говорящими, что еще долго ребенок не приходит к осознанию символического значения речи и пользуется словом как одним из свойств вещи. В-четвертых, наблюдение над ненормальными детьми, на которые ссылается Штерн, особенно Элен Келлер, показывает, как говорит Бюллер, проследивший сам, как происходит этот момент у глухонемых детей при обучении их речи, что такого открытия, секунду которого можно было бы с точностью отметить, не происходит, а происходит, напротив, ряд молекулярных изменений, приводящих к этому. Наконец, в-пятых, это вполне совпадает с тем общим путем овладения знаком, который мы наметили на основании экспериментальных исследований в предыдущей части. Мы никогда не могли наблюдать у ребенка даже школьного возраста прямого открытия, сразу приводящего к функциональному употреблению знака. Всегда этому предшествует стадия наивной психологии, стадия владения чисто внешней структурой знака, которая только впоследствии, в процессе оперирования знаком, приводит ребенка к правильному функциональному употреблению знака. Ребенок, рассматривающий слово как свойство вещи в ряду ее других свойств, находится именно в этой стадии своего речевого развития. Все это говорит в пользу положения Штерна, который был, несомненно, введен в заблуждение внешним, то есть фенотипическим сходством и толкованием вопросов ребенка. Падает ли, однако, вместе с тем и основной вывод, который можно было сделать на основании нарисованной нами схемы онтогенетического развития мышления и речи, именно что и в онтогенезе мышления и речи до известного пункта идут по различным генетическим путям, и только после известного пункта их линии пересекаются? Ни в каком случае. Этот вывод остается верным независимо от того, падает или нет положение Штерна и какое другое будет выдвинуто на его место. Все согласны в том, что первоначальные формы интеллектуальных реакций ребенка, установленные экспериментально после опытов Кёллера, им самим и другими, также независимы от речи, как и действия шимпанзе. Далее, все согласны и в том, что начальные стадии в развитии речи ребенка являются стадиями доинтеллектуальными. Если это очевидно и несомненно в отношении лепета ребенка, то в последнее время это можно считать установленным и в отношении первых слов ребенка. Положение Меймана о том, что первые слова ребенка носят всецело аффективно-волевой характер, что это знаки желания или чувства, чуждые еще объективного значения, исчерпывающиеся чисто субъективной реакцией, как и язык животных, правда, оспаривается в последнее время рядом авторов. Штерн склонен думать, что элементы объективного не разделены еще в этих первых словах. Делакруа видит прямую связь первых слов с объективной ситуацией, но оба автора все же согласны в том, что слово не имеет никакого постоянного и прочного объективного значения. Оно похоже по объективному характеру на брань ученого попугая. Поскольку сами желания и чувства, сами эмоциональные реакции вступают в связь с объективной ситуацией, постольку и слова связываются с ней, но это нисколько не отвергает в корне общего положения Меймана. Мы можем резюмировать, что дало нам это рассмотрение онтогенеза речи и мышления. Генетические корни и пути развития мышления и речи и здесь оказываются до известного пункта различными. Новым является пересечение обоих путей развития, не оспариваемое никем. Происходит ли оно в одном пункте или в ряде пунктов, совершается ли сразу, катастрофически или нарастает медленно и постепенно, и только после прорывается, является ли оно результатом открытия или простого структурного действия и длительного функционального изменения, приурочено ли оно к двухлетнему возрасту или к школьному, независимо от этих все еще спорных вопросов, основной факт остается несомненным, именно факт пересечения обеих линий развития. Остается еще суммировать то, что нам дало рассмотрение внутренней речи. Оно опять наталкивается на ряд гипотез. Происходит ли развитие внутренней речи через шепот или через эгоцентрическую речь? Совершается ли оно одновременно с развитием внешней речи или возникает на сравнительно высокой ступени ее? Может ли внутренняя речь и связанное с ней мышление рассматриваться как определенная стадия в развитии всякой культурной формы поведения, независимо от того, как решаются в процессе фактического исследования эти в высшей степени важные сами по себе вопросы, основной вывод остается тем же. Этот вывод гласит, что внутренняя речь развивается путем накопления длительных функциональных и структурных изменений, что она ответвляется от внешней речи ребенка вместе с дифференцированием социально-эгоцентрической функции речи, что, наконец, речевые структуры, усваиваемые ребенком, становятся основными структурами его мышления. Вместе с этим обнаруживается основной, несомненный решающий факт – зависимость развития мышления от речи, от средств мышления и от социально-культурного опыта ребенка. Развитие внутренней речи определяется в основном извне. Развитие логики ребенка, как показали исследования Пиаже, есть прямая функция его социализированной речи. Мышление ребенка, так можно было бы формулировать это положение, развивается в зависимости от овладения социальными средствами мышления, то есть в зависимости от речи. Вместе с этим мы подходим к формулировке основного положения всей нашей работы, положение, имеющего в высшей степени важное методологическое значение для всей постановки проблемы. Этот вывод вытекает из сопоставления развития внутренней речи и речевого мышления с развитием речи и интеллекта, как оно шло в животном мире и в самом раннем детстве по особым раздельным линиям. Сопоставление это показывает, что одно развитие является не просто прямым продолжением другого, но что изменился и самый тип развития – с биологического на общественно-исторический. Нам, думается, предыдущие части с достаточной ясностью показали, что речевое мышление представляет собой не природную натуральную форму поведения, а форму общественно-историческую, потому отличающуюся в основном целым рядом специфических свойств и закономерностей, которые не могут быть открыты в натуральных формах мышления и речи. Но главное заключается в том, что признанием исторического характера речевого мышления мы должны распространить на эту форму поведения все те методологические положения, которые исторический материализм устанавливает по отношению ко всем историческим явлениям в человеческом обществе. Наконец, мы должны ожидать заранее, что в основных чертах самый тип исторического развития поведения окажется в прямой зависимости от общих законов исторического развития человеческого общества. Но этим самым проблема мышления и речи перерастает методологические границы естествознания и превращается в центральную проблему исторической психологии человека, то есть социальной психологии. Меняется вместе с тем и методологическая постановка проблемы. Не касаясь этой проблемы во всей ее полноте, нам казалось нужным остановиться на узловых пунктах этой проблемы, пунктах, наиболее трудных в методологическом отношении, но наиболее центральных и важных при анализе поведения человека, строящимся на основании диалектического исторического материализма. Сама же эта вторая проблема мышления и речи, как затронутые нами попутно многие частные моменты функционального и структурного анализа отношения обоих процессов, должна составить предмет особого исследования.